Глава 25. Начало конца. Вот уже на протяжении 10 минут мы не спеша брели по пляжу, переходя от одной найденной бреши к другой. Не знаю, как так получалось, но уровень встречаемых проходов не превышал обычного, и, если честно, это начинало немного раздражать. Единственной отрадой для моей души сейчас служил элементаль, который за последние несколько часов существенно увеличился в размерах и имел уже 18 уровень. С увеличением уровня он не только стал больше, но и качество передаваемых им картинок стало ощутимо лучше. Думаю, еще уровней 10, и он сможет полноценно общаться, целиком подражая отцу. Мне не давало покоя, что ввиду того, что у него не были распределены параметры, его уровень совершенно не соответствовал его способностям. Поэтому пока мы были в поисках прохода, я решил сосредоточиться на информации, полученной в награду за приручение этого прекрасного создания. Должен признаться, что вопреки ожиданиям этой информации оказалось достаточно мало, но тем не менее ее ценность от этого ни капли не пострадала. Первое и самое важное, что там было написано, так это то, что элементаля можно развивать в нескольких направлениях: боевой, защитный, скоростной или комбинированный. В зависимости от выбора направления, соответственно, менялся внешний вид элементаля и использовались определенные параметры. В боевом направлении элементаль приобретал ярко выраженные атакующие свойства, становился юрким и стремительным, мог атаковать воздухом и молнией, в результате чего превращался просто в неоценимого помощника на поле боя. К сожалению, не обошлось и без ложки дегтя в этой бочке с медом. В результате всех изменений элементаль практически утрачивал способность к перевозке пассажиров. Его максимум – один ездок. И то функция эта откроется, дай бог, к уровню 30-му. Защитный элементаль, наоборот, был очень монументальным созданием. У него практически не было атакующих навыков, но вот защитные внушали неподдельное уважение. Чего-то только не было. Различного рода ауры, снижающие урон, щиты, отражающие его. Этот элементаль, ввиду своего большого размера и просто невообразимого запаса здоровья, по факту мог даже своей шкурой закрыть своего хозяина, который достаточно долгое время чувствовал бы себя весьма комфортно даже под плотным вражеским обстрелом. С ездоками тут было получше. На высоких уровнях он мог перевозить до 5 пассажиров, что навевало на мысли о такой своеобразной группе быстрого реагирования, которая сможет верхом на элементале зачищать бреши любого уровня. Скоростной тип элементаля по факту являлся целиком и полностью сосредоточенным на перевозке пассажиров. Минимум боевых навыков, крепкая защитная аура и 18 посадочных мест. Плюсом к этому шла невообразимая скорость передвижения, сравнимая с нашими земными самолетами, что делало этот тип фамильяров достаточно востребованными для носителей, у кого не было доступа к портальным технологиям. Ну и последний тип, комбинированный. В этом типе собрали всего понемножку и запихали в одну оболочку. Несколько боевых навыков, несколько защитных навыков и 9 пассажирских мест максимальной комплектации. В общем, этот вариант оказался средним во всем. Я еще раз внимательно обдумал предложенный выбор и практически моментально отказался от последнего варианта. Жизнь меня научила, что если хочешь действительно добиться чего-то выдающегося, то ни в коем случае нельзя распыляться на множество направлений, а сосредоточиться на чем-то одном. Если ты будешь стараться успеть везде, то по факту окажется, что не успел ты нигде. Скоростной тип я тоже моментально отмел. Дело было даже не в том, что у меня был доступ к порталам, а в первую очередь в том, что мне был жизненно необходим помощник в многочисленных сражениях. Но вот какого именно функционала? Тут я затруднялся ответить. С одной стороны, мне катастрофически не хватало защитных способностей, а с другой, если еще сильнее увеличить наносимый урон, то враги могут не успеть причинить мне какой-то вред. Дилемма. В конце концов, я в очередной раз вспомнил о своих достижениях и решил положиться своей защите на их функционал. Поэтому выбор мой оказался остановлен на элементале боевой направленности. Для их развития в первую очередь требовался интеллект для того, чтобы наносить урон, дух, чтобы было чем наносить урон, и ловкость, чтобы иметь возможность мгновенного перемещения по полю боя. Быстро открыв интерфейс управления элементалем, я выбрал направление его развития, после чего раскидал параметры в соответствии с тем, как было рекомендовано делать в инструкции. В процессе этого занятия с удивлением отметил, что практически с каждым внесенным изменением у моего питомца появлялись различные способности, и с каждым новым навыком я все четче понимал, что сделал правильный выбор. Элементаль получил способность наносить удары молниями, закручивать потоки ветра и даже сливаться с ним, становясь практически невидимым. Из обычного зрителя моих сражений он прямо на глазах превращался в достаточно грозное создание, которая еще не раз меня выручит в различного рода экстренных ситуациях. Внезапно я почувствовал, как моей руки коснулась холодная ладошка Эсты. Удивленно повернувшись в ее сторону, я увидел ее напряженную позу и, проследив за взглядом октарианки, тоже нешуточно напрягся. Ведь прямо перед нами раскинулась достаточно большая брешь, при взгляде на которую система выдавала информацию. Пространственная брешь. Сложность легендарная. Уровень 1590. Население, неупокоенные души, вопрос. Входы 31. Участники 0. Но напрягло нас совсем не наличие такой бреши у себя под боком. На наших глазах эта хрень буквально поглотила брешь меньшего качества и как будто визуально увеличилась в своих размерах. Переведя взгляд дальше, я с некоторым ужасом обнаружил, что практически все бреши в зоне видимости медленно, но неотвратимо смещались в направлении этого прокола ужасающей мощи. Посмотрев на Эсту, которая, словно не доверяя своим глазам, не мигая, смотрела на это зрелище, я не выдержал и, втайне поморщившись в ожидании очередного пространного ответа, спросил, что это за непонятное поведение брешей. Октарианка повернулась ко мне и, вопреки моим ожиданиям, максимально развернуто ответила: «Этот процесс имеет очень заумное название, но суть его сводится к тому, что большая брешь поглощает меньшую, забирая себе ее энергию. Именно так формируются бреши категории угроза миру. Но это невозможно. Слишком рано. Слишком мало прошло времени для того, чтобы запустился этот процесс». С нешуточной тревогой закончила девушка. «Самое ужасное во всей этой ситуации было то, что у меня сейчас, ввиду недостаточности уровня, не было абсолютно никакой возможности воспрепятствовать этому явлению. Единственный шанс хоть как-то замедлить рост этого прокола — убрать медленно ползущие в эту сторону бреши, поэтому, не раздумывая больше и мгновения, я открыл форум и стал набирать в командирском разделе. «Аксель, нужно твое срочное присутствие на берегу пляжа. Возьми с собой несколько сильных групп, готовых к боевому столкновению». Нажал «Отправить» и принялся ждать, в душе надеясь на то, что сообщение окажется замечено вовремя. Спустя несколько минут я увидел, как вдалеке сверкнула вспышка перехода, и на пляже стало на 16 человек больше. Я решил не ждать, пока они сориентируются на местности, и тут же открыл портал прямо перед нами, куда, недолго подумав, отправил Эсту. Девушка, на удивление, быстро справилась со своей задачей, и уже спустя несколько секунд я имел удовольствие лицезреть невероятно серьезного Акселя, выходящего из сияющего портала. Как только группа ребят оказалась около нас, я тут же закрыл портал, после чего начал вводить их в курс происходящих событий. К моей великой радости бойцы не стали артачиться и в полном составе согласились с необходимостью зачистки брешей, чтобы не допустить появления гнезда зла у нас под боком. Аксель сразу же взял эту миссию под свой непосредственный контроль, активно направляя своих ребят по брешам, которые уже уверенно приближались к опасной дистанции. Как только первая группа зашла внутрь, мы увидели, что движение бреши полностью остановилось, и она стала статичной, как ей и полагается. Убедившись в ее неподвижности, Аксель повернулся ко мне и сказал: «Думаю, все будет хорошо, Максим. Даже если мы будем конкретно не успевать их чистить, я просто засуну в самые шустрые порталы людей, что позволит их остановить и дождаться группу зачистки». Мы переглянулись с Эстой, вздохнули с облегчением и, поблагодарив Акселя за хорошо проделанную работу, двинулись дальше для поиска бреши уровня Эпик. Не успели мы пройти и 100 метров, как вдруг я в очередной раз ощутил на своей руке ладошку спутницы. Судорожно повернувшись в ее направлении в ожидании очередной неприятности, я несколько удивился ее задумчивому выражению лица. Остановившись и дождавшись, пока она догонит меня, я осторожно спросил: «Эста, судя по твоему выражению лица, мне нужно что-то знать. Не хочешь ничего мне сообщить?» Октарианка, смутившись, отвела взгляд в сторону и тихо сказала: «Все очень расплывчато, мастер Винт. Впервые в своей жизни я не вижу четкого будущего. Такое ощущение, что мне как будто что-то мешает прорваться за завесу и увидеть, что там скрывается». Мне казалось, что девушка сейчас буквально заплачет от осознания того факта, что кто-то заблокировал ей то, чем она жила все это время. Поэтому я осторожно обхватил ее ладонь своими руками и, внимательно глядя в глаза, спросил: «Ну ведь хоть что-то ты можешь мне сказать, верно?» Девушка кивнула и, собравшись с мыслями, решительно выдохнула: «Я не знаю почему, но нам сейчас нельзя заходить ни в какие бреши. Что-то скоро случится, что-то, из-за чего без твоего вмешательства Эсморуил перестанет существовать». От слов девушки у меня буквально побежали мурашки по коже. Я так испугался за людей, кто доверил мне своей жизни, что моментально перестал думать исключительно о свете и сосредоточился на проблемах всего города. Сразу же, не теряя время, я решительно открыл портал в сторону прохода в Эсмаруил, мимоходом отмечая краем сознания очередную потраченную ману. Быстро пробежав мимо бойца, охраняющего портал и веселящихся детишек, я лишь беглым взглядом оценил, что здесь все в порядке и под контролем, после чего сразу зашел внутрь портала, ведущего в мой город. Я ожидал увидеть что угодно – пылающие дома, горы трупов или множество сияющих порталов, из которых выбегали бы враги нашего города. Но вот чего я не ожидал увидеть, так это абсолютно спокойного, умиротворенного города. Люди вокруг меня спокойно занимались своими делами. Где-то за домами медленно восстанавливалось очередное здание под чутким руководством Зиуронга. Куда-то деловито шла Александра Степановна в компании двух стройных октарианок. В общем, абсолютно ничего необычного. В любой другой ситуации я бы моментально начал предъявлять нарушительнице своего спокойствия, благодаря которой я свернул так толком и не начавшуюся спасательную операцию, но Эста меня еще никогда не подводила. Поэтому я решил более детально углубиться в обстановку, для чего обратился к Ромулу. Как обстановка в городе? Есть что-то, что требует моего незамедлительного внимания? Как обычно, Зиуронг не заставил себя ждать с ответом, и у меня в сознании раздался его спокойный голос. В городе все спокойно, владетель. Все жители напоены и накормлены. Восстановление города идет в штатном режиме. Ресурсов для восстановления мало, но благодаря боевым группам появились поступления и установилось шаткое равновесие. Слушая спокойный голос своего помощника, я сам неволей заразился его настроением и уже гораздо спокойнее осматривал свой город, в душе надеясь на то, что Эста просто дует на воду, и конкретно сейчас ее предсказание оказалось ошибочным. Я решил проверить, как дела у октарианцев, для чего через интерфейс клана написал Исмаилу с просьбой о встрече. После чего не спеша пошел в направлении ратуши, насвистывая незатейливый мотивчик. Неожиданно в сознании снова раздался голос Ромула, заставляя меня сбиться с шага и замереть на месте. «Хотя, знаешь, Винт, есть одна необычность, на которую я бы не обратил внимания, если бы не твоя просьба проверить все. Я не могу получить доступ в твои покои, словно какая-то сила отталкивает меня и не дает заглянуть внутрь». Я тут же развернулся в направлении гостевого дома и напряженно спросил, «Как долго это продолжается?» «Я не знаю», — последовал растерянный ответ, от которого у меня буквально все внутри замерло. Визуально с созданием было все в порядке, но душой я чувствовал, что Эста все-таки в очередной раз оказалась права, и то, о чем она говорила, скрывается в моих покоях. То, из-за чего я могу потерять город, скрывается там, где лежит Света, пораженная неизвестной способностью врага. И тут на меня словно снизошло озарение. Весь пазл моментально сложился, и общая картина стала кристально ясна. И неизвестная способность, которая воздействовала на Свету, и чувство матери, которая говорила, что с ней происходит что-то нехорошее. И даже хранительница библиотеки, которая намекнула на то, что это связано с богами. Я резко стартовал в направлении ратуши, но оказался чуть ли не сбит с ног резкими потоками ветра, которые появились от заходящего на посадку Исмаила. «Ты хотел меня видеть, мастер Винт?» — прогудел этот гигант, как только оказался на ногах. Всей душой, желая как можно скорее оказаться в гостевом доме, я нетерпеливо сказал. «Да, ты вовремя. Скоро случится что-то плохое, и мне нужна будет твоя помощь». Исмаил глубоко втянул в себя воздух, словно пытаясь что-то понять, и внезапно, широко открыв глаза, прошептал. «Демоны!» Я непонимающе посмотрел на него, и правитель октарианцев тут же пояснил. «Я не ожидал, что встречу этого с Маруили, но тем не менее я абсолютно уверен, что здесь появился демон». С ужасом посмотрев на гостевой дом, я с надеждой спросил его. «Вы же поможете?» Исмаил с сожалением покачал головой и ответил. «Мастер Вин, не забывай, мы не воины. Плюс ко всему, нас осталось слишком мало, чтобы рисковать потерями в бою. Помочь лечении? Без проблем. Создать артефакт? Легче легкого. Но воевать мой народ не будет». Я с отчаянием посмотрел на него, стараясь задавить предательскую мысль о том, что с их стороны немножко некрасиво отказывать после моей помощи их народу. Но Исмаил тут же показал, что он недаром занимает свою должность, сказав мне. «Но я помню твою помощь, благодаря которой у нас появился шанс на дальнейшее существование. Поэтому я помогу тебе в бою, мастер Винт, а мой народ эвакуирует гражданское население, чтобы избежать лишних жертв среди жителей города». Закончил он и, резко набрав воздуха в грудь, издал громкий резонирующий рев. Практически сразу после этого я увидел, как с их летучего острова в нашу сторону устремились множество маленьких точек, которые с каждым мгновением становились больше и превращались в октарианцев, спешащих на зов своего правителя. Не прошло и пары минут, как вокруг было тесно от множества существ с крыльями, которые, услышав тихие приказы своего правителя, тут же разлетались по территории всего города, и, хватая ничего не понимающих людей, тут же уносились с ними ввысь. Я благодарно посмотрел на Исмаила, и только хотел ему выразить свою благодарность за такое неожиданное проявление заботы, как вдруг по округе разнесся невероятно громкий треск, от которого буквально стыла кровь в жилах, и, посмотрев в направлении гостевого дома, я как раз успел увидеть, как в ослепительном взрыве исчезает верхушка некогда прекрасного здания.